сонмище. Осенью 1622 года самые верные люди Степана Максимовича Строганова, не оставившие его в бедах и поругании, отправились на поиски синеглазой дочери. И во главе того отряда был поставлен Илюха, сын Семена Петуха. Так, по разумению Илюхи, должна была начинаться былина, что будут слушать его внуки. Много лет назад, сидя за прялкой, сказывала ему бабка Миланья про молодца, что отыскал царевну и получил полцарства. «Ты рот-то не раздевай!» — гаркнул Михейка ему прямо в ухо. Главным Илюха был лишь в своих мечтах, молод еще. Кто ж такого за человека держит? Степан Максимович поставил десятником Михейку, давнего товарища своего, что перешел на службу с отцова двора. Илюха пнул носком сапога замерзший кругляш лошадиного помета, и тот отлетел на обочину, подпрыгнул и попал в забор. Да, за эти седмицы проделали такой путь, что дух захватывает. От Соликамской до Орла-городка, до заездом в деревни, села и острожки. Верхнечусовский городок, Верхотурье, там Строганов велел сыскивать с особым тщанием. «Не будь дурак, туда Третьяк повезет Нютку». И спросив разрешения у воеводы, ходили по всем дворам и кабакам, расспрашивали служилых, казаков и простых людей. Не видали девку красивую с глазами синими? Да двух хромцов, один черный, страшный, без руки, второй неказист, губы узкие, взгляд злобен. И все без толку. «В Туринск, а потом и в Тюмень поедем. И торговые дела уладим, и сыскивать дочку хозяйскую будем», — решил Михейка. «Бог нам в помощь. А ежели здесь она? Чую, не уехали ироды дальше. И хозяин велел». С такой речью Илюха пришел поздним вечером накануне отъезда к Михейке. «Оставь меня, я носом землю буду рыть». «Ишь, выдумщик какой, гляди, нос не сотри», — ухмыльнулся Михейка. Был он мал ростом Илюхе по плечо, а людей в узде держал крепко. «Христом прошу, вели остаться». Илюха чуть не упал на колени перед десятником. Потом решил много чести казаку захудалому. «Христом, говоришь, ежели будешь подобное городить, велю высечь». Михейка вытащил откуда-то из портов малую ложечку с утицей на конце, крякнул и засунул ее в ухо. «Чего стоишь?» Все в отряде знали. Ежели Михейка взял в руки копоушку, более от него ничего не услышишь. Так готовился он ко сну. «Не найдем Нютку, голову нам с плеч сымут. Степан Максимович и она», — сказал Илюха уже в дверях горницы и пошел прочь с постоялого двора. Зачем, и сам не ведал. «Силуян, худо мне без тебя!» Она села на излюбленного коня. Всякая баба давно бы закрыла рот и не жаловалась. Поселил ее в Верхотурском посаде, в хорошем домишке. Хозяева, двое стариков, их мелкий сын, две такие же бабы, жены служилых, что не завели свои подворья. Старики все понимали с полуслова. Третьяк заплатил им алтын сверхположенного и велел говорить, что живет у них Лукерья, жена служилого Ивана Малого. Такое прозвание показалось ему самым невинным. О том подумал не зря. Старик сказывал, что по городу ходят люди, спрашивают много. Да только все без толку. Нашли дурака похищенную девку в городе держать. Пусть посреди леса дикого сидит. Глазище свои на деревья таращит. Мало Верхотурье. Слух по всякой улице идет, все знали. Людишки Степкины зерна закупили, солонины, пороху, рукавиц теплых, овчины. С позаранку уехали в Тобольск. «Не солоно хлебавши уехали», — сказывал Третьяк. Все в нем ликовало. Надеж Лукашин и тот пропускал мимо ушей. «Иди сюда», — похлопал он по лежанке, застеленной по сибирскому обычаю толстой шерстяной рогожей. «Побалуй муженька». Лукаша тут же села, задев его вышитым подолом рубахи. Потерлась о плечо, угождала. Третьяк держал бабу в страхе и послушании. Чтобы знала, ежели что не по нему, тут же плетью греет. Баба-то она дура, глупее любой псины. И хуже псины. Ван сынка бросила и даже не поминала о нем. Чего уселась-то? А сапоги снять, а порты, а рубаху? Перечислял он и с удовольствием глядел, как жена, упав на колени, потянула сапог. Стащила не сразу, раз на третий, так туго он сидел. Потом раззадорился от вида ее налитой груди, от обтянутого льном покорного зада. Уложил на спину, заставил бесстыже раздвинуть колени. Жена того не любила, начинала хныкать, мол, грех. Удавливал плоть вновь и вновь, да без толку. Ударил пару раз, не сильно, чтобы взвизгнула. Вдруг вспомнил горящие бесовской синевой глаза, тонкий девичий стан. И тут же излился в жену, будто давно не творил с ней постельного дела. «Ай, была бы ты посвежей, старуха совсем!» Сказал ей потом, когда Лукаша в одной рубахе села у печи штопать его портки. Она и не возражала, только сопела тоненько виновата. «Эх, кабы мне!» Он не стал договаривать, просто представил, как ладно было бы жить со старой да молодой жонками. Одна бы хозяйством занималась, вторая телом русалочьим ублажала. Слыхал, где-то такое принято у магометан. Богатые могут и трех, и дюжину баб взять. Остаток дня представлял, каково так жить, и щерил рот. Верхотурье на его вкус был городом малым. Куда ему до соли Камской, Устюга, тем паче Москвы? Острог утлый, грязный посад, казаки да стрельцы, торгаши бухарские, черные птицы, иноки и весь городишко. Огорожен тыном со щелями в две ладони. Ежели и народцы явятся с боем, от верхотурья и не останется ничего. Мостовых нет, осенью грязь да слякоть. Благо сейчас снег выпал да немалый. Но в золоте, винокурении, забавах город не уступал иным. Богохульства хватало. Третьяк шел знакомой дорогой в посад, где жили гулящие люди. Где всякий мог найти забаву. Бани, скоморожьи песни, чарки с медовухой. И самое манкое место. О нем знал всякий казак, служилый, стрелец или торговый человек за каменными горами. Сонмище. Сказал язык, тут же ощущал сладость. Третьяк постучал в ворота, высокие, с доброй лиственницы. На столбах тех в полутьме не разглядеть, а третьяк помнил, не единожды здесь был. Крылатые змеи-аспиды, кои сплелись друг с другом, чтобы всякий понимал, что творится за воротами. «Чего стоишь, зыришь, стучи!» — гаркнул кто-то ему в ухо. Третьяк оглянулся. Недраный кафтан, шапка с бобровым мехом, рядом два помоложе, да с наглыми рожами. Видать, боярских детей сюда занесло. Сдержал ругательство, постучал в ворота особо. Два коротких удара, два с оттяжкой, мол, свои идут. Гостей встретили, да под белые рученьки повели в низкую избу. Оттуда доносились пьяные песни, смех и женский визг. Сначала нальют вина или пива вдоволь, только плати. Потом девки в одних срочицах залезут на колени и будут шептать: «Мил сокол, побалуй меня!» Потом поведут в баню, а там все забудешь. Третьяк проводил их взглядом, прицокнул. Не для того сюда пришел. В самой глубине двора за колючими кустами сокрыта была изба. Ее охраняли два дюжих инородца, видно, и скрещенных. «Чего пришел?» Лениво сказал ему лысый мужик с огромным животом, на нем всякий кафтан расходился. Он сидел за столом, а вокруг него кувшины с пойлом. В таких местах пост не блюдут. «Товар у меня есть, да такой!» Третьяк размахнулся, чтобы показать ценность, и получил оплеуху от стражника. «Иди свой товар, Третьяк!» Чуть мягче сказал хозяин сонмища. «Каков собою?» «Девка самый сок, глаза синие, бойкая, медовая!» «Эш, как описал!» Толстяк засмеялся, пузо пошло мелкой рябью. «С таким товаром у меня беда, а порченная девка-то?» Третьяк, не успев и подумать, закивал головой, мол, порченная. Лысый вздохнул, почесал пузо. «Ах, где такая уцелеет? Ежели так хороша, 3 рубля дам». Скоро новых людишек пригонят, и всем катаю надобно, так-то. Третьяк чуть не потер руки. Рубль — это лошадь. Повезет, так и телега. А ежели поторговаться? 3 рубля за такую девку мало, и 5 мало. К тебе со всех окрестных земель сбегутся служилые, глаза во какие. Третьяк сотворил из своих клешней 2 круга и приставил к лицу, чтобы лысый хозяин сонмища был сговорчивей. «Глазища!» «И тут всего довольно!» Третьяк вошел в раж и руками показал пониже, как хорош товар. «Ох, режешь ты меня без ножа, прохвост! Так уж и быть, заплачу 5 с полтиной!» Лысый шлепнул себя по животу и загоготал, а за ним последовали стражники, затряслись стены. Ударили по рукам, 3-го дня Третьяк приведет девку. Он вышел из той избы, и внутри аж все дрожало от радости. 5 с полтиной! Это ж такое богатство! Хоть лысый предлагал, выставлял себя за щедрого хозяина, он к срамницам не пошел. Билась в нем, первым отведаю сладости. Потом сдам сонмище Степанову дочку. В кошеле зазвенят рублики, месть окажется полной. Молодой задорный голос выделывал коленца. Девки в бане парились, а я рядышком сидел. Девки юбки поскидали, я к ним сразу полетел. Третьяк, вспомнив свою безбашенную юность, остановился, заулыбался во весь рот. Молодец в расстегнутом кафтане с колпаком на бекрень стоял возле бани, а вокруг него вились 2 девки в татарских сапогах. Сверху платки, а под ними видно, и не было ничего. Одна тянулась к нему, ловила шею губами. Вторая прижималась к плечу, елозилась, будто змеища. «Кажись, знакомый», — пробормотал Третьяк. И, углядев рожу, натянул малахай пониже, рысью побежал прочь с Катаевого подворья. Только бы срамницы закружили голову мальцу так, чтобы про все позабыл. Ему ли не знать, как оно бывает. После той встречи радость Третьякову словно корова языком слизнула. «Жена ты мне!» В избу зашел кто-то большой, пропахший хвоей и порохом. Лицо его пряталось во тьме. Вся не могла углядеть, кто там. Послушная, обретшая за последние месяцы покорность, Нютка накрывала на стол. Откуда-то взялось вино, терпкое иноземное, какое пили в отцовых хоромах. Льняная скатерть с вышивкой. На огромных блюдах наложено яств с горою. А незваный муж все ел и ел. Наконец насытился и стал еще больше, аж кафтан на плечах затрещал. Вытер пальцы с тчанием приличного человека. «Да, у него обе руки», — с облегчением поняла Нютка. «То не старый басурман. Не хромает, значит, и не третьяк». «Иди к мужу своему», — велел он, посадил Нютку на колени и запел колыбельную песню. «Да странную». Там все про голубя и голубку, про хвосты да крылья. Потом целовал ее, гладил от самого затылка до места, где заканчивалась податливая спина. Сначала легко, невесомо, потом все настойчивей. Вдавливая пальцы в ее плоть, «Жена, жена», — повторял на ухо. Нютка проснулась, со стыдом вспоминая, что привиделось. Ее окружала безбожная тьма, далеко еще было до рассвета. Нютка вновь видела мужа. Он то гладил ее, то бросал, то умирал в глубоком овраге. И всякий раз, очнувшись ото сна и спив воды, думала, что сны вещие. Так в маяти и видениях Нютка провела немало времени. В зимовье потрескивали поленья, пахло дымом, похлебкой, вчерашним жженым хлебом. И она все не могла вынырнуть из глубоких снов. Пыталась понять, знает ли того мужа, а он отворачивался и облачался в сумеречный кафтан. Давно настал день. Нютка поднялась и спила водицы, поняла, что в зимовье осталась одна. Басурман, видно, ранним утром пошел на охоту. Узница, да, без стражей. Всякая дура бы попыталась бежать, эх. Только Нютка давно поумнела. 2 недели назад отыскала старые лыжи, приладила их, доковыляла до первой березы, упала, не скоро поднялась. Пошла в своих котах, оскальзываясь на каждом шагу. Услышала вой недалеко от себя и со всех ног бросилась в зимовье. До самого вечера отдышаться не могла. Басурман, понимающе хмыкнул, увидав размокшие коты, что сушились возле очага. Нютка тогда смирилась. Загостевали сумерки. Среди деревьев где-то в белесом мареве похрустывала и вздыхала. Словно тосковала по родному дому, как и стоявшая у зимовья девчушка в ярком платке. Нютке вновь стало жаль себя, занесенную чужой волей невесть куда. И еще она чего-то вообразила, что басурман не вернется. Останется где-то там, в лесу, в медвежьей берлоге. Одна Нютка не выживет, или замерзнет, или... Что мелькает меж светлых, почти сливающихся со снегом стволов? Какая-то нелепая кособокая фигура. Движется медленно, тяжело. «Вернулся!» — завопила Нютка, позабыв о своей неприязни, и побежала навстречу. Да, это был басурман. Усталый, ловящий губами воздух, он тащил что-то большое. И оставался за ним красный след. Нютка и отсюда углядела его. Одной рукой басурману управиться было сложно. Нютка бестолково крутилась рядом, пытаясь помочь, но лишь вызывала негодующий рык. Добыча уже лишилась головы, охотник отрезал ее за ненадобностью. Тонкие копытца волочились по снегу. «Возьми нож да поленьев принеси», — отрывисто сказал басурман, и Нютка тотчас побежала исполнять его повеление. Он развел костер между диким лесом и теплым зимовьем, буркнул зачем-то. «Волков отпугнуть надо». И они вдвоем сдирали шкуру, свежевали, вытаскивали успевшую остыть требуху. И Нютка не раз отходила, сплевывала кислую слюну. От запаха и вида крови мутила. До такой грязной работы ее раньше не допускали. Но басурман не знал жалости, повторял. «В этих землях иначе не выживешь». Потом поджаривали на костре пласты мяса, нанизанные на прутья. Они исходили соком, шкварчали, обугливались, таяли на языке. Нютка с набитым ртом пробурчала: «Ну и вкуснотища!» А басурман поглядел на нее, да глаз не отвел. Что-то в лице его было новым, словно рассмотрел Нютку, малую бойкую птаху. И еще неясное, смутное. Нютке стоило бы разгадать, что. «А ты в каких землях бывал? Расскажи!» Завела Нютка разговор, когда мясо и требуху они уже затащили в зимовье в холодную клеть, когда руки и лица были отмыты от крови, а по телу расплылась блаженная нега от усталости и сытой утробы. Он буркнул что-то вроде «угомонись» и скоро заснул. Нютка давно чуяла. Басурмана забавляет ее любопытство, ее всегдашнее бесстрашие и надоедливость. «А чего ты такой злой? Научишь меня охотиться? Отпустишь домой? Я домой хочу!» Всякий вечер она спрашивала новое, он ничего не отвечал. Но взгляд словно бы теплел. Становился не таким колючим, и даже морщины на лбу разглаживались. Нютка долго не засыпала. Примеряла, как бы сделать добрее однорукого кузнеца, бывшего материного мужа. И казалось ей, что сотворит чудо. Злейшего Татя, колодника, злыдня обратит в друга и заступника. «Третьяк пропал, уж ден 8 нет», — вымолвил басурман глухо, будто себе, а не пронырливой Нютке. Но она и не думала молчать, да лучше бы и вовсе не приходил. Он прочистил горло, хотел, видно, укорить в скудоумии, но более ничего не сказал. День наполнен был хлопотами. Басурман рубил мясо, Нютка обсыпала его солью, мазала перцем из своего узелка. Вздыхала про себя. Пряностей, подаренных братцем, было ой, как жалко. Требуху промыли, да обильно посыпали солью. Лишь кишки басурман со вздохом отнес в лес диким зверям. Растопленной водицы для их прочистки бы не хватило. Потом он велел Нютке сложить куски мяса в лохань. Полил его чем-то из кожаной фляги, перемешал, потискав каждый кус. Помедлил, плеснул в глиняную чашку, осушил одним махом и сморщился. Плеснул вновь и протянул Нютке. Она замотала головой. Вина или сбитня девкам отродясь не давали. Отец строго-настрого запрещал. поминая пьяных баб в корчме. «Учись пить, здесь понадобится», — сказал басурман, а она не смела перечить. Нютка вздохнула воздух, точно ей предстояло бежать по лесу. Поплескала содержимое чашки, понюхала, какая же пакость. И все же вылила в себя. Нутро тут же загорелось, словно что-то горячее, почти кипящее оказалось там. «А, мамушки!» Завопила она, бросила оземь ту чашку, не побоявшись разбить. Забегала по избушке, пытаясь унять жар. Зачерпнула водицы, выпила, отломила краюху хлеба. Взяла зажаренные оленины и лишь потом смогла сесть, успокоиться и ощутить, как тепло расползлось по телу. «А, хорошо! Да, хорошо, басурман!» Повторяла она, и что-то стряслось языком, вяз на каждом слове. Мужик только вздохнул, пробормотал сквозь зубы какое-то ругательство, что-то вроде «дурень». Но Нютка не могла в том ручаться. Лавка манила ее, будто шептала «приляг, милая». Но она противилась. Встала, пошатываясь, побрела к очагу, чуть не упала, споткнувшись о лохань с мясом. Басурман взял ее за руку, привел к той самой лавке и велел «спать». В голове шумело, но шум тот казался ей приятным. Нютка впервые ощутила, как страх и тревога куда-то ушли. Воспоминания о родительском доме подернулись дымкой. Потрескивали угли, в зимовье пахло мясом, да так, что слюнки наворачивались. А ужасный старик-басурман казался вовсе не чудовищем. Голова более не кружилась, жар обратился в равномерное тепло. И Нютка поняла, отчего отец, голуба и иные мужики с таким азартом пили из чарок вино. Прикрыла куском дерюги оголившиеся ноги, вздохнула и пожалела, что злые дни не пленили вместе с ней еще кого-то. Страсть, как хотелось поговорить, посмеяться, сыграть в салки. А с этим угрюмым стариком не сыщешь никакого веселья. Нютка видела лишь его спину, острые лопатки, прикрытые старой прохудившейся рубахой, черные сединой космы и руки, здоровую и калечную, что исхитрялись нанизывать шматы мяса на оструганные сосновые ветки. «Помочь бы, что я лежу-то?» — подумала, но не двинулась с места. Тело казалось легким, невесомым, руки-ноги не хотели слушаться. «А ты матушку мою любил?» Вдруг сказала она то, что крутилось на языке не первую седмицу. «Я вовсе ничего не знаю». Басурман не сделал ни одного лишнего движения, он продолжал нанизывать мясо. Потом сгреб угли, поставил на них какую-то железную закорюку и положил ветки так, чтобы мясо густо пропитывалось дымом. Нютка закашлялась, громко захлебнувшись. Решила уже спросить еще что-то, вино словно подарило ей бесстрашие. Да басурман резко встал, обтер дерюгой руку и подошел к Нютке так близко, что она увидела налившиеся кровью белки глаз. Лыжи скрипели по свежему снегу, заплечный мешок бил по спине. После полудня Третьяк вылез из-под бока жены и отправился в дальнее зимовье. В России на Ефиме осеннего слякоть и бездорожье, а сюда, на камень горы, пришла зима. Третьяк шел по звериной тропе, широкие лыжи ходко скользили, не проваливались. Сляг налипал, подтаявший, и он иногда останавливался. Соскабливал белое месиво кухтарем, потом оббивал его о ствол и продолжал путь. Сквозь еловые ветви светило солнце. Третьяк взмок под теплым тулупом, выругался. Жонка берегла его исхлестанную спину, дура. Твердила, застудишь. Все у него вышло чудно, как будто помогал кто. Тогда в сонмище увидел Илюху-петуха. Затаился, ждал беды. Да только никто за ним не явился. Сосунок упустил удачу свою. А скоро верный человек сказал, что Илюха поехал во след обозу. Возле молодой осины увидел свежие заячьи следы. Вдалеке мелькнул куцый хвост оленихи. Только нынче не до охоты. Здесь другая добыча. Как додумался до такой затеи? Отдать Степкину дочку в сонмище к срамным девкам? Сам не знал. И от ловкости своей удачливости Третьяк чуть не закричал на весь лес. «Ай да молодец!» но все же сдержался. Только стянул шапку, взлохматил волосы, употевшие от долгой ходьбы. Лес густел, дорога пошла чуть вверх, на пологую сопку. Где-то рядом трещали сороки. «Не ходи один по вагульским местам», — говорил ему седой хозяин избы. А Третьяк верил, что его никто не тронет. Он все ж прижал руку к нательному кресту. «Господь убережет раба своего», — пошел на лыжах шибче. От города до зимовья ходу полдня, ежели местные бесы с пути не сведут. Третьяк прочистил горло, харкнул густой слюной на сугроб. Что-то звякнуло, он поднял голову и вздрогнул. Ленты, платки, яркие бусы трепыхались на ветру. «Значит, рядом вагульское капище». «Господи, помоги!» — прошептал Третьяк. Все ж не пошел прочь от поганого места, а, пригнув голову, осторожно крался к чистой поляне. Путь к ней указывали подношения и оленьи рога на сучьях. Чутье его не обмануло. Три деревянных лика, выступы носы, сжатые рты, щели вместо глаз. И все глядят на него со злобой. Старые потрескались от ветров и вьюг с темными прожилками. Язычники не хотели принимать Христову веру. Мазали губы своим истуканом звериной или говаривали даже человечьей кровью. Здесь же на капище своем оставляли иные дары богам. Монеты, тряпицы, листья да собольи шкуры в деревянных колодах. «Поганые!» — погрозил им Третьяк кулаком. У ног вагульских идолов и снега толком не было. Месиво из белого и глинистого. Третьяк ковырнул кухтарем раз, другой крюк на конце стукнул. Уперся во что-то тяжелое. Уже ли повезло? «Молчи, девка. Дурное в тебе семя», — глухо сказал ей басурман. «Молчи лучше». За стеной выл ветер, ветки скребли по крыше зимовья, будто просились внутрь в тепло. Нютка углядела в его лице такую горесть, ни яростную, ни жуткую, иную, о какой и не ведала. Что случилось меж матерью, этим нистовым басурманом и отцом ее Степаном Строгановым, оставалось лишь догадываться. Басурман так и завис на дне, опершись рукой на бревенчатую стену. Темный, словно обугленный, перенесший такое, о чем и думать не вмочь. Не боялась, что ударит или сотворит иное, паскудное, как Третьяк. Не боялась, только глядела со всей невинностью, какая жила в ней. Она шмыгнула носом, вытерла рукавом неведомо откуда взявшуюся слезу. И басурман выпрямился тяжело, по-стариковски, выронив какое-то слово на ходу. Не матушкино ли имя? Сел возле очага спиной к Нютке и словно забыл о ней. Отрубленные руки, проклятие, прелюбодейка, ненависть, щедро рассыпанные по следам матери, тянулись за дочерью, словно она в чем виновна. «А меня и на белом свете не было тогда», — громко сказала Нютка, не избавившись от смелости, дарованной крепким пойлом. «Сказывают священники, слава детей, родители их. У тебя бесславие, и за их грехи отвечаешь», — сказал басурман больше, чем за все прошедшие дни. Потом ели они в полном молчании. А, уложив голову на постель, Нютка повторяла: «За грехи отвечаешь». И тряслась, точно в зимовье не протоплен был очаг. Даже малый покой обрести им в тот вечер было не суждено. «Оголодал я, словно волк, у вас мясцом пахнет». Третьяк отодвинул щит, валился в зимовье. Зажег полдюжины лучин, словно не замечал недоброго взгляда басурмана. Рассказывал про идолов вагульских, про буран, что чуть не свел его с пути. Про деньги, которые обещал хозяин сонмища. И между речами успевал пожирать оленину, сготовленную басурманом. Жир тек по усам и бороде, щеки лоснились, глаза сыто блестели. Он учуял запах крепкого вина. Вытребовал пару чарок и стал еще наглее. Потом подозвал басурмана, что-то шептал ему в ухо, того Нютке знать не полагалось. Она скукожилась на тюфяке возле лавки, где спал ее однорукий защитник. Третьяк вернулся, вместе с ним и страх. Уже ли собирается ее продать за 5 рублей? Она ж человек, не лошадь, не телка. «Гляди, что нашел!» — Третьяк все не мог угомониться. Он вытащил из мешка целую связку собольих шкурок. И Нютка подавила восторженный вздох. В отсветах лучины мех переливался от рыже-золотого до коричневого, будто осветил собой зимовье. «У местных украл». Басурман даже не глянул на шкурки. «А чего ж украл? Земли наши, нашего государя, значит, и все здесь наше. Неруси соболей в землю зарыли. А зачем? Сгниют ведь». Третьяк долго еще гладил те шкурки, что-то бормотал, видимо, прикидывал, сколько выручит за мягкое золото. Нютка, настоящая дочь купца, знала, продавать пушнину разрешено через таможню, а мошенников строго наказывали. Однако что не мешало русским торговцам обкрадывать местных и продавать соболей и куниц из-под полы. «Эди-ка сюда, ты, девка, ты!» Нютка замерла, стараясь бездвижностью своей обмануть. «Сплю я, сплю», — шептала, словно владела колдовством. «Оглохла, что ли?» Третьяк сдернул драное одеяло, что укрывало ее, схватил за руку и потащил за собою. Срочица, исподняя рубаха, верхняя рубаха, пояс плетеный, платок сирейский прикрывал плечи, а ощущала себя Нютка голой, беззащитной перед злыднем. Он вытянул из связки соболя темного с седым проблеском. Протянул ей, помедлил, вытащил еще одного. С царского плеча бросил его, а Нютка трясущимися руками сжала их. Мягкий шелковый мех словно шептал ей: «Успокойся, худого не сотворит». Хотела бы поверить, да не могла. «Ты на шею-то накрути, вот так». Возле Нюткиного рта оказались пушистые лапки. Коготки оцарапали шею, запах мертвого ударил в ноздри. И тошнотворный комок подкатил к горлу. Бегали зверьки да оказались в силках. Содрали шкуру на потребу людскую. Так и Нютка в тех силках, и скоро ее обдерут. «Сейчас-то позговорчивей надо быть!» Третьяк более не притворялся добреньким дарителем. Он сбросил на дощатый пол и соболей, и сирийский платок. «Басур!» — пыталась позвать Нютка. А защитник ее, укрывшись с головой, спал, уставший после длинного тяжелого дня. А может, решил не укрощать чужую похоть, кто ему Нютка-то? Дочь жены изменницы, плод греха, маята и докука. Третьяк попытался развязать тесемки на рубахе, те не поддавались, берегли хозяйку. И через мгновение разорвал полотнище на две части. От того треска Нютке поплохело. Выдохнул жадно, смял, стянул, ощупал сразу все. Да не ласково, как мужик в срамном сне, а грубо до синяков. Жесткие обветренные губы впились в нее, язык оказался дальше мыслимого. Ощупывал, вторгался в нее, руки его творили худшее. Нютка жалобно всхлипывала и мечтала о сатанинской силе. «Еще понравится тебе, ведьмина дочь, просить будешь», — бормотал Третьяк. Он словно лишился последнего ума. Сопел, кряхтел, покрывал ее шею и грудь своей слюной. И ничего омерзительнее с Нюткой в жизни не случалось. «Святая Сусанна, помоги мне, помоги, милая! Преврати насильника в столяной столб, разбуди басурмана, разбуди!» Но мольбы девки из зимовья, затерянного под верхотурскими лесами, никто не слышал. Третьяк отпустил ее на миг, чтобы стянуть порты с напряженного, охваченного похотью тела. Замешкался, видно, руки не слушались. Нютка воспользовалась краткой свободой и в три прыжка, точно заяц, подскочила к палке, что стояла рядом с лыжами у самого входа. «Ежели тем крюком и по голове, я тебя ударю!» Сказал Третьяк со злостью, вырвал из ее рук палку и повалил на пол. И пол оказался куда холоднее, чем она ожидала. Ночь и день прошли словно в мареве. С Илюхой то было ли с кем другим. Долго бродил он по посаду, угощал вином служилых, завалил с толпой на подворье, да там и остался. Годами немал, знал, что с бабой делать. Отец всякий раз твердил: «Жениться тебе пора. Только здесь иное». У окна стояла девка. Длинные темные косы, рубаха льняная, тонкая, все видать. «Нютка!» Стукнуло сердце. И от радости раньше всех нашел. И от горя срамницей сделали, как теперь замуж брать. Илюха подбежал, тронул за мягкое плечо, повернул к себе. «Нет, другая девка. Глаза не синие, не колдовские, а всем остальным-то не хуже. Улыбка манкая, дикая, грудь в руке не уместить. Куда старше Нютки, бесами целованная». «Пойдем со мною. Тебе, кроме меня, никто не нужен», — шептала на ухо. Слово свое исполнила, увела его в какой-то темный закуток, долго не отпускала, щекотала темными косами. С такой девкой жизнь всласть, а потом и другая пришла. О том Илюха вспоминал краснеючи. На силу вырвался из того дома, отдал две монеты, серебряную ладанку шеи и пояс с богатой пряжкой, что добыт был в бою с татарами. Дорого ему обошлась та ночка, да губы сами собою в улыбку складывались. Михейка загульного человека ждать не стал, уехал с подворья. Только сани оставил и злобное, и схлещу смертно, ежели за день не нагонишь. Легко сказать. Жеребец в конюшне стоял самый захудалый, такой сам еле ноги волочит. Илюха измаялся, пока отыскал хомут да упряжь, пока вытащил из сарая малые, будто детские сани. Намазал полозья салом, впряг жеребца, собрал нехитрый скарб и то, что оставлено было Михейкой. Дрянь всякая, сапоги старые, гвозди гнутые, тряпье. И за них спросят. «Не подведи, милый», — попросил Илюха. Жеребец тихонько ответил и схрумкал три большие репы. Верхотурье, норовистый городишко, остался за спиною. Илюха гнал от себя убеждение, что синеглазая Нютка где-то там, в одной из низких избушек посада или в каком малом селе. От судьбы не удерешь. А она велела ему сейчас мчать во весь опор за обозом. И жеребец будто понял хозяина своего. Бежал быстро, вздымая снежную пыль. А Илюха, запрокинув голову, орал на всю верхотурскую округу. «Эге-гей, я Нютку найду!»